Недавно на сайте Британского общества по изучению политики Суньгунь выставлена статья, одобряющая курс на объединение Родины, намеченный на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи. А председатель общества Гвинейско-Корейской дружбы Пану Кейта в своем призывлении от 1 июля поздравил КНДР с успешным опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» Хвасон-10.